Эпилог. Вот, собственно, и все, что можно сказать по поводу этого дела. Дачники-соседи Маргариты Федоровны не смогли подтвердить ее алиби. А сосед Шуваловой, пьяница дядя Миша Криволапов, дал весьма туманные показания, что, возможно, видел Гладилину-старшую из окна своей квартиры во дворе в тот самый вечер. Но и это все. У милиции не было других улик, однако суд должен был состояться, поскольку обвинение было предъявлено. У меня осталось еще два не очень приятных разговора. Один с Гладилиным, другой с Ксенией. Владимир Сергеевич очень мрачно меня выслушал. Он был в курсе того, что к ним приходила милиция, которая интересовалась его матерью. Как ни странно, но он не очень удивился тому, что убийцей Тамары оказалась его матушка. «Независимо от того, виновата она или нет, она моя мать», — сказал мне Гладилин. «Так что поймите меня, я буду делать все, чтобы она не попала в тюрьму. К тому же я ее понимаю, она защищала то же, что и я. Просто я не пошел бы на такой шаг, а она пошла. И я в душе на ее стороне. Если вы имеете в виду хорошую защиту на суде, это ваше право», — ответила я. «Безусловно», — хмуро бросил он. «Главное, что Данила уже в Питере. С Ксенией до отъезда он так и не увиделся, и я думаю, что с ними все будет нормально». «Это, конечно, самое главное», — согласилась я. Я видела, что ему не очень-то приятно мое общество, ведь я, что ни говори, оказалась косвенной виновницей того, что его мать арестована. А то, что Тамары теперь нет, похоже, воспринималось им с чувством облегчения. Но мне и не нужно было больше копаться в его чувствах. Я уже сообщила Владимиру Сергеевичу все, что должна была. Теперь мне предстоял куда более сложный разговор с заказчицей расследования, которой я должна была дать отчет о проделанной работе. Но, в отличие от беседы с Гладилиным, не могла говорить всей правды. Ксения при нашей последней встрече была безрадостна и дулась. Я ее разочаровала, поскольку не смогла помирить их с Данилой. А он уехал в другой город, не попрощавшись, даже не позвонил ей, не дал своего адреса, словом, Ксения явно была не расположена ко мне. И в такой ситуации мне предстояло проинформировать ее об окончании дела. Причем финал его, без всякого сомнения, был тягостен для Ксении. Маргарита Федоровна была бабушкой Данилы, и этот факт тяжким грузом ложился на их почти уже разорванные отношения. Но я пересилила себя. «Ксения, твою маму убила Маргарита Федоровна», — сказала я без всякого предисловия, едва она села в кресло и приготовилась слушать. «Как?» — коротко вскрикнула девушка. «Не может быть! Вы, наверное, спутали. Никита Владимирович говорил, что это те бандиты. Как же так?» «Это была она», — тихо, но твердо повторила я. «Но почему?» вырвалась у Ксении. Я молчала. Я не знала, что сказать на это, потому что придумать левый мотив здесь было очень трудно. А говорить правду я не могла. Маргарита Федоровна оказалась права, когда говорила, что я не пойду на это. «Это потому, что она была против наших отношений с Данилой», вдруг ответила на свой же вопрос Ксения. «Именно поэтому она замутила всю эту кашу. Она меня всегда ненавидела, поэтому и дачу решила продать, и Данилу отправила в Питер». Я ничего не стала ей возражать. «Совсем уже свихнулась на старости лет», продолжала бормотать Ксения, глядя куда-то в пол. «Я, между прочим, подозревала, что это она. Она наверняка и Владимира Сергеевича настроила против меня, и с мамой вела себя так, чтобы настроить ее против Данилы. Вот, оказывается, откуда все корни». Логика в словах Ксении была, мягко говоря, не очень железная, А точнее сказать, ее вообще не было. Но это так свойственно молодым натурам увериться в чем-то и отстаивать свою позицию, невзирая ни на какие разумные аргументы. И переубеждать ее я, конечно, не стала. Если Ксения верит в то, что сейчас проговорила, это лучший вариант. Пусть уж так, но не та правда, о которой ей хотела рассказать мать. Что же касается Данилы, то с ним пусть разбирается его отец. Я свое дело сделала. Правда, подробности этой истории узнали еще двое. Никита Владимирович Костин и дядя Ксении Георгий Аркадьевич Шувалов. Но на их счет я не беспокоилась. Они будут молчать. Шувалов по причине родственных чувств, а Костин в силу прямо-таки патологической порядочности. И это меня успокаивало. Да, у меня еще состоялся разговор с Никитой Владимировичем Костиным. Это произошло где-то через месяц после окончания расследования. Никита Владимирович позвонил мне сам и предложил встретиться, чтобы кое-что сообщить. Я поехала к нему на работу. Костин все так же быстро говорил, расхаживал своей стремительной походкой по кабинету, грозясь смести все на своем пути, при этом бурно жестикулируя. Во-первых, не знаю уж, интересно вам это или нет, но отморозок Гаршин приговорен к 7 годам лишения свободы. Во-вторых, нам передают дело Машнова и Лопатникова. Ну, с ними все более-менее ясно, никто их особо защищать не будет, и получат они тоже на полную катушку. В-третьих, раскручивают нашего с вами старого знакомого Антипова. Слушаться это дело наверняка будет не у нас, чем закончится, пока сказать сложно. Но в одном я уверен, здесь он больше работать не будет. Ну и, наконец, самое главное, — сверкнул Никита Владимирович карими глазами, — что имеет отношение к вам? — Вы о Шуваловой? — догадалась я, внимательно глядя на него. — Да, но уже не столько о ней, сколько о Гладилиной Маргарите Федоровне. Обвинение несколько запуталось. С одной стороны, благодаря вам есть косвенное признание вины в подготовке убийства со стороны Гаршина и Антипова, и их, надо сказать, упорно раскручивают в этом смысле, ведь идет кампания борьбы с коррупцией. Это как раз хороший ей подарок. Да и на самом деле, как я понял, они намеревались устранить ее, только их опередил другой человек, а именно Маргарита Федоровна Гладилина. Персона, в общем, надо сразу признать, левая и мало кому интересная, но мы с вами, Таня, знаем, что именно она и виновата. И ведь интересное дело, я же ее много лет знаю. Сформировалось уже отношение к ней, причем нельзя сказать, что плохое. С другой стороны, Тамара была моей коллегой, другом, ну, в общем, все смешалось. Для себя я решил, что не возьмусь судить это дело, хотя там легко вынести оправдательный приговор. Просто не знаю, как судить. Да и вряд ли это дело разрешат рассматривать у нас. Будут опасаться пристрастного судейства. Скорее всего, по месту жительства, в Волжском или каком-нибудь другом районе. И последняя информация. Защищать Маргариту Федоровну взялся Лев Романович Лисицкий. А он старается с проигрышными делами не связываться. Боюсь, правда, что Владимиру, чтобы с ним расплатиться, придется дачу продать. Но это его проблемы. Так что, как я считаю, ее, скорее всего, оправдают. И я даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. Я тоже не знаю. И уже потом, покинув здание суда и возвращаясь домой, я размышляла над своим ответом. Как считать, победила справедливость или проиграла? Я не находила однозначного ответа. Да и много ли их есть в жизни?